Тема судьбы. По поводу письма в письме. Человек, которого арестовали за взятки, в уме сочиняет письмо дочери. «Анечка, моя дорогая, мама сказала, что ты приехала совсем больная, что у тебя сильнейший грипп, что ты примчалась из Австрии совсем простуженная и сейчас лежишь с температурой 39,5. Бедная, как тебе не повезло, весь отдых на смарку. Хотя я по маминым глазам вижу, что ты никуда не примчалась, ты все еще в Австрии. Слава богу, с мамой твоей я уже 30-й год живу и прекрасно умею видеть, когда она просто не хочет меня огорчать и поэтому тебя всячески выгораживает. Да, ты катаешься на лыжах, общаешься с веселыми, красивыми и богатыми людьми и сама себе говоришь, наверное, зачем я там нужна, что я могу конкретно сделать, чем я могу реально помочь. Конечно, сделать ты ничего не можешь. Мама и Коля прекрасно со всеми делами справятся. Но просто побыть с мамой, особенно вечером, вот ведь в чем дело, а вовсе не в этой чертовой реальной помощи. Хотя, может быть, я зря так на тебя накинулся. Вдруг ты на самом деле дома и болеешь. Прости меня, выздоравливай поскорее. Прости меня. Я очень виноват перед тобой. Но не только в том виноват, что угодил в тюрьму. Я виноват, что неправильно себя вел. С тобой и с Колей. Только не подумай, что я сейчас буду оправдываться, что, мол, все это я делал ради детей. Нет, хотя отчасти да, но только отчасти. Когда мы заботимся о детях, мы на самом деле заботимся о себе. Если, конечно, не про самые простые вещи – накормить, обогреть, грамоте научить. Если не про то, что у бедняков, дикарей и даже у зверей обязательно. Но, повторяю, все, что сверх того, мы делаем для себя. Для своего внутреннего самочувствия. Вот я, мол, какой, как у меня дети одеты, какие у них няни, в какую школу они ходят, какие репетиторы, какой вуз, какую машину я подарил своей дочке. Я. Конечно, я и сам любил красиво и вкусно жить. Люблю хорошее вино, хорошую сигару и хорошую книгу в хорошем кресле. Ты подумала, что мне плохо без вина, сигары и книги? Конечно, нет. Ну и правильно. Я решил бросить курить, раз уж представилась такая возможность. Жалко, книг здесь нет. А я люблю Томаса Мана по-немецки. Ты смеешься, папа Томаса Мана, да еще по-немецки. А ты ведь знаешь, какой институт я окончил? И какая у меня была тема диссертации? Или не знаешь? Знала, но забыла, как говорят двоечницы на экзаменах. Красивые холеные двоечницы, несусветно дорого одеты, с беспрячным макияжем, с модными стрижками, с длинными ногтями и дорогими кольцами, с тупыми кукольными личиками и будто бы слепыми фарфоровыми глазами. «Аня, а ты знаешь, кто такой Томас Манн?» «Ну, прости, прости. Прости меня вот за что. Я страшно виноват, что не передал тебе письмо, которое написал 8 лет назад, когда ты перешла в 10 класс. Вот оно. «Дорогая моя дочь, любимая моя Анечка, через год тебе поступать в институт. Конечно, в самый престижный вуз. Конечно, я приложу все усилия, чтобы ты туда поступила. Причем не на платное место. Фу, как стыдно, будто ты дурочка какая-то. А непременно на бюджетное. Для этого тебе будут наняты репетиторы, а я без мыла в душу влезу ректору этого вуза, а также проректором, декану твоего факультета и прочим нужным людям, а также кому надо из министерства. Но это неправильно. Мы с мамой дети простых советских инженеров с маленькими зарплатами. Нам всегда не хватало на обед в студенческой столовой. Мама ездила в институт из Подольска, а я до метро Чертановская, 7 остановок на автобусе, и потом на метро с пересадкой, и мы не опаздывали. Нам никто не нанимал репетиторов, потому что мы готовились сами, до умопомрачения. Когда я шел на экзамен, я твердо знал, завалить меня невозможно, потому что я знаю все. И уж подавно наши родители не носили кому надо конвертов, потому что не надо было. Мы с мамой учились на медные деньги, как говорится, и выросли людьми, чего тебе желаю. Поэтому пойди в районную библиотеку, возьми справочник для поступающих в вузы и действуй самостоятельно. Заверяю тебя, что палец о палец не ударю ради твоего поступления. Для твоей сугубо пользы, чтобы уроки учила и сама за себя отвечала. Это же касается и твоего младшего брата. Уверен, что ты меня поймешь. Вы оба меня поймете. И спасибо скажете. Но я не смог. Не потому что меня твоя мама уговорила, а вот как-то так. Испугался, сам не знаю чего. Оробел. И теперь я чувствую, что страшно виноват перед тобой, что воспитал тебя такой ледяной. Прости, что вот так говорю, потому что я люблю тебя, не любил бы, смолчал бы. Но ты запомни этот урок. Когда у тебя будут дети, воспитывай их в строгости и скромности, и они будут любить тебя искренне и надежно. Прости меня. Помогай тебе Бог.